Первое, что Черныш увидел, придя в себя, дикая чехарда звезд на экранах внешнего обзора. Корабль, выйдя из скачка, кувыркался в космосе под отборный мат, отводящего душу гнома. — Но, ломать твою за ногу! Ты чем там занимаешься, безделица? Немедленно займись стабилизацией положения корабля! — Шалунишка, я ж твоя программа. Ты мне и папочка, и мама, так что дерни себя за ногу и успокойся. — Не, ну это ж надо! Прорвались! Петр потряс головой, не веря своим глазам. Он сидит в кресле капитана, и он живой. Его безумная идея со срочковыми двигателями сработала. На всякий случай Черныш ущипнул себе за ляжку. Было больно, но эта боль его не огорчила. Он не спит, и он живой. Замечательно. Хоровод звезд на экранах начал замедлять свое движение. Стабилизаторы включились, сообразил Петр, и тонус настроения повысился еще на 1 градус. Раз они включились, значит, неподалеку есть достаточно массивный объект, гравитационное поле которого дало возможность заработать двигателем на антигравах. Выход из скачка произошел именно там, где и планировалось. Автоматика не подвела. Джим зажал ладони рот. Похмельный синдром снова дал о себе знать. — Только попробуй мне тут пульт изгадить, — пригрозил ему Черныш. — До конца дней своих сортиры зубной щеткой драть будешь. Юнга, не отрывая от рта ладони, сорвался с кресла и вновь умчался в туалет. — Нола, режим крейсера убрать, включай каботажника, — распорядился Петр. «Слушаюсь, мой капитан!» Орудия крейсера втянулись под защитную обшивку, бронированные пластины аккуратно встали на свои места, и корабль принял вид мирного каботажного судна, летящего по своим торговым делам. «Где мы вышли?» — деловито спросил гном. «До Селесты далеко?» «А я откуда знаю?» — фыркнула Нола. «Не понял», — насторожился Петр. «Что значит «не знаю»?» «То и значит «не знаю». И спектральный класс, и масса звезды совпадают. Но до Глизы мы в подпространстве 3 суток должны были ползти, а по бортовым часам всего 8 секунд прошло». «А Глиза — это что?» — осторожно спросил Петр. «Боцман, просветите капитана, мне сейчас не до него». Ядовито сказала Нола и отключилась. «Действительно, наглеет девка», — покачал головой Черныш. «Ты бы ее для порядка вразумил?» «Это запросто. Она у меня еще попляшет». «Плясками займетесь в своей каюте. Так что такое Глизе?» «Красная звезда, вокруг которой вращается Селеста», — пояснил Гиви. 20,5 световых лет от Земли, самая дальняя точка границы Федерации. 8 секунд, и тут до гнома дошло. 8 секунд в подпространстве, да за это время мы дальше Плутона улететь не могли. Гном, как ошпаренный, сорвался с кресла и рванул к лифту. Черныш на всякий случай поспешил за ним. Мало ли что в голову взбредет неуравновешенному гному. Как выяснилось, Гиви рвался в двигательный отсек. Рваные края сокрушенных переборок, около которых все еще возились сервороботы, заставили его застонать. А икебана из 3 двигателей, которые дроиды из-за нехватки времени чуть ли не гвоздями присобачили к полу, конкретно ввела его в ступор. «И вот это нас через подпространство?» — выпучил он глаза на дикую конструкцию. «Ага», — подтвердила Нола. Гнома ходила вокруг оплетенных кабелями двигателей, задумчиво пиная их призрачной ножкой. «За 8 секунд Я уже проверила по контурам созвездий. Мы у Глизе. Через 18 часов, если запустить планетарный на полную тягу, будем на Селесте. Вот это да! Восторженно ухнул Гиви. Какой расход топлива? Практически нулевой. В смысле? Не понял гном. 1,5 грамма протия на первый импульс в пару мегаватт. И все? И все. Эти дураки, опять пнула ножкой связку двигателей Нола, отказались больше брать. Вышвырнули нас в подпространство и заткнулись. Как мы эти 8 секунд летели, понять не могу. Они же не работали. Но все равно доставили нас на Глизе и вернули в нормальное пространство. И с какой точностью всего на 30 палочек промазали? Палочек? Не понял Петр. Астрономических единиц, пояснил гном. У нас их палочками зовут. У кого у нас? У астронавтов. Ясно, профессиональный сленг. А 30 палок — это много или мало? Палочек! — зашипел гном, косясь на захихикавшую Нолу. Палка на нашем сленге к космосу отношения не имеет. На нашем вообще-то тоже. Так это много или мало? Фигня, по меркам космоса, — перестав хихикать, заявила гнома. И главное, это самое оптимальное в плане безопасности расстояние до цели. Без маршевых двигателей обойдемся, на антигравах дойдем. Меня больше вот это чучело волнует. Оно обязано было разобрать нас на атомы после включения 3-й импульсной составляющей. Радуйся, что не разобрала. Будем считать, что у нас получился суперэкономный и суперскоростной скачковый двигатель. И успокоимся на этом, — сказал Петр. — Еще какой экономный! — хмыкнула Нола. — Ни одного выплеска энергии наружу при входе и выходе из скачка. — Да мы же невидимки! — запрыгал от радости гном. — Нас не следит ни одна зараза! — Ага, — глубокомысленно сказал Черныш. — Мне это тоже нравится. Почти все понятно, кроме 1,5 грамм протия и пары мегаватт. «Антигравы и скачковые двигатели работают на холодном термояде», — пояснила Нола. «На баке с горючим нафига они тогда нужны при таком расходе топлива?»